Глава 7. Воспитан, обходителен, красив. Ласкает взгляд, открытая улыбка. Чертовски обаятелен, учтив. А голос его бархатный и гибкий. Ну, просто ангел, прибывший с небес. Но смотришь на него, глазам не веря. Ведь знаешь, что под маской этой бес, сравнимый лишь с голодным диким зверем. Несмотря на то, что ожоги все еще болели, да и выглядели, честно говоря, отвратительно, сегодня лекарь разрешил, наконец, снять повязки. Орин едва не закричала от радости, ведь теперь она снова могла самостоятельно одеваться, умываться, есть, не прибегая к посторонней помощи. Одним светлым богам известно, как тяжело дались ей 4 дня с бинтами на руках. Но больше всего бесило, что из-за ожогов она почти не могла самостоятельно перелистывать страницы. Приходилось либо просить кого-то помочь, либо включать фантазию и выкручиваться самой. Под конец 2-го дня она даже вполне неплохо научилась переворачивать листы губами и, наверное, смирилась бы с таким способом чтения, если бы не неожиданное появление в любимой библиотеке Литера. Всего 2-й раз в жизни она слышала смех грозного белого сокола. Причем смеялся этот гад именно над тем, как Ориан нагибалась над столом и старалась зацепить страницу губами. И зашел он именно тогда, когда в книге попались слипшиеся листы, которые никак не желали разлепляться. Если честно, заметив принца в дверном проходе, Ори растерялась, а когда он начал хохотать, едва сдержалась, чтобы не подойти и не треснуть по холеной физиономии. «Не смешно, ваше высочество!» — рявкнула она, выпрямляясь и глядя на сокола с открытым укором. В тот момент настолько злилась, что напрочь забыла о своем страхе перед ним. «Стыдно смеяться над немощными!» «Прости», — выдал Лид, стараясь подавить смех. «Но это на самом деле уморительное зрелище. Никогда подобного не видел». Но на Ориен его извинение никакого впечатления не произвело. Более того, она уже была готова высказать все, что думает по поводу его поступка и личности в целом. Но вдруг осеклась. Их взгляды встретились, и то, что Ори увидела в глазах принца, попросту заставило ее прикусить язык. Видят боги, она не собиралась лезть в его сознание. Это получилось само собой. А там... Там оказалось просто невероятно мрачно. Орин видела, чувствовала, что на самом деле сейчас принцу совсем не весело. Она не знала, что явилось причиной такой дикой темноты в его душе, да и не хотела знать. Хватило и той жути, что ощущалось на поверхности. Сокол, невероятно напряженный, находился на волосок от срыва. Сейчас его состояние напоминало сжатую до предела пружину, способную в любой момент распрямиться, разрушив все внутренние бастионы. А смех, в котором на самом деле не было ни капельки искреннего веселья, стал всего лишь попыткой хоть как-то избавиться от непосильного груза негативных эмоций. Не в силах больше ощущать давящую на Литера тьму, Ори вздохнула и решительно направилась к нему. Она сама не понимала, зачем, не отдавала отчета своим действиям, но все равно подошла и снова заглянула принцу в глаза. Одним точным ментальным импульсом развеяла путы его эмоционального мрака. На несколько мгновений в комнате повисла тишина, в которой и Ориен, и странно растерянный Литер отчаянно пытались понять, что же сейчас произошло. И он явно сообразил быстрее. Лит никому никогда не позволял копаться в своем сознании. Он попросту не переносил подобных вмешательств и был уверен, что его ментальный блок пробить невозможно. Но только Ориен сделала это, даже не заметив. Глаза принца стремительно темнели от нарастающей злости. Он тяжело дышал, и, окажись на месте Ори мужчина, взбешенный Лид уже бы размазывал его физиономию по ближайшей стене. Но вот девушек он не трогал принципиально, хотя сейчас впервые был готов нарушить свой принцип. «Еще хоть раз решишь влезть в мою голову и отправишься обратно на каторгу», прорычал, наклоняясь к ее лицу. Самовольное вмешательство Ориен взбесило настолько, что он едва сдерживался, чтобы не покалечить девчонку. Ори испуганно вздрогнула и хотела отойти. Но сокол опустил тяжелую ладонь на ее плечо, не позволяя даже сдвинуться с места. «И уж поверь, я смогу позаботиться о том, чтобы ты оттуда больше не сбежала», злобно добавил принц. «Убить тебя мне, конечно, не позволят», бросил он злобным смешком. «Но вот обеспечить тебе острые ощущения от целой толпы озабоченных мужланов я вполне могу. Тебе, видимо, понравилось, что они сделали с тобой в прошлый раз. Еще хочешь?» Да, он не мог ее ударить, нанести физический вред. Но вот словами бил мастерски. Четко, прицельно и по самым больным местам. Аори держалась как могла. Принимала выплескивающуюся из него негативную энергию, сносила его раздражение, но все равно не выдержала. Сокол ведь не просто напомнил о том, что так хотелось забыть. Он пообещал сделать еще хуже. На глазах навернулись слезы, которые девушка оказалась не в состоянии удержать. Все, что она могла сейчас, покрепче закрыть глаза и до крови прикусить изнутри щеку. Но даже этого оказалось слишком мало. Лейтер же смотрел на нее и видел, как из-под ресниц появляются маленькие прозрачные слезинки, как они скатываются по бледным щекам. И чувствовал себя последней сволочью. Увы, но исправлять что-то было уже слишком поздно. «Простите, ваше высочество, такого больше не повторится», пролепетала Ори, низко отпуская голову и отступая. Развернулась и быстро покинула библиотеку, стараясь не бежать. В следующие два дня она сидела в своей комнате почти безвылазно. Выходила только несколько раз, чтобы взять очередную книгу. И вот теперь, когда лекарь наконец сообщил, что можно избавиться от повязок, очень обрадовалась. И плевать, что руки все еще выглядели отвратительно. Зато почти не болели. Да и пальцами шевелить получалось. Ориен была настолько рада прекратить свое добровольное заточение, что сразу же отправилась в родную библиотеку, где ее ждали сотни важных книг и собственные записи. Тем более, что очень хотелось показаться учителю, сказать, что почти здорова и может продолжать обучение. А лорд Амадеу, по заверению одной из горничных, сейчас находился именно там. Стараясь скорее добраться до любимого места в этом доме, Ори разогналась так, что едва не споткнулась, увидев, что Кертон в библиотеке не один. «Простите», — пробормотала она, живо разворачиваясь и ретируясь из комнаты. При всем уважении к учителю, Ориен была не готова общаться с его гостем, коим оказался один отъявленный гад королевской крови. Это оказалось выше ее сил. Раньше, до их недавней встречи в библиотеке, Она думала, что ненавидит Литера. Но теперь, после всех его действий, после всех сказанных им слов, она поняла, что те эмоции были так, глупостью. Настоящую же ненависть Ори начала испытывать только сейчас. Была готова отказаться от идеи отыскать родителей, лишь бы только не иметь ничего общего с таким отвратительным человеком, как Сокол. И просто не представляла, как они смогут работать вместе. Ори быстро шла по широкому коридору, спеша уйти подальше от библиотеки, и лишь чудом не упала, услышав за спиной торопливые шаги. Даже не оборачиваясь, она уже знала, кому именно взбрело в голову пойти следом. Свернула к лестнице и быстро, насколько могла, поднялась на второй этаж. Да только шаги преследователя не стихали, а наоборот стали громче. И тогда девушка отбросила все сомнения и бегом ринулась к своей комнате, а едва оказавшись за заветной дверью, спешно повернула ключ в замке. Стук раздался через несколько секунд. Но, вопреки ожиданиям, Ори тихий и предельно вежливый. Но она и не думала открывать. Просто стояла посреди комнаты и нервно сжимала обожженные пальцы. «Ориен!» — послышался из коридора спокойный, холодный голос Литера, от одного звучания которого хотелось сделать что-нибудь плохое. «Открой, пожалуйста!» Он говорил учтиво, но властно, как и подобает принцу крови, и по всем правилам ей следовало немедленно распахнуть дверь и уточнить, по какому же поводу дражайший сокол решил нанести ей визит. Но Ори мало того, что не сделала этого, она вообще не желала реагировать. «Ори, нам нужно поговорить», — сказал Лит, так и не дождавшись ответа. «И я бы предпочел делать это не через стену». Ужасно хотелось послать его куда подальше, причем используя все те гадкие слова, которые в высшем обществе считались верхом аморальности и грязи. А еще она с удовольствием бы ударила его опять, да так, чтобы искры из глаз полетели. Вот только кто же ей позволит? «Так, ладно. Поступим иначе», — донеслось из-за двери. «Видят боги, я хотел поговорить нормально, но ты ведешь себя как глупый ребенок. Так вот, Ори, вчера я был в приюте, где ты выросла, и разведал кое-что интересное. Если захочешь узнать, что именно, приходи в библиотеку. Но учти, через час я уйду. А когда вернусь, неизвестно». Ориен рванула к двери даже раньше, чем он успел договорить. Открыла замок, распахнула створку. Литтер выглядел, как всегда, безупречно. А на лице застыло все то же выражение спокойной сосредоточенности. Казалось, в мире нет ничего, способного пробить эту невероятную броню. «Так бы сразу», — бросил он с ухмылкой, затем решительно шагнул в комнату и, закрыв за собой дверь, прошел к небольшой софе, стоящей у окна. Ори молчала, стараясь не смотреть на принца, а он, вместо того, чтобы сразу перейти к делу, сел, спокойно осмотрелся и явно не спешил начинать. «Миленько у тебя», — оценил обстановку. «Конечно, ваше высочество. Особенно если сравнивать с комнатой, в которой я жила в поселении каторжников», — язвительно ответила Ори, не в силах промолчать. «Верю, Ори», — согласился принц, не обращая внимания на ее тон. «Но там живут осужденные преступники. Не вижу смысла создавать для них комфортные условия». Чтобы не сказать ничего лишнего, она крепче сжала зубы и отвернулась. Лид же прекрасно видел, как неприятно ей его общество, и хорошо понимал, что сам в этом виноват. но извиняться все равно не собирался. «Ориен, предлагаю очередную сделку», — сказал он, рассматривая напряженную и немного взъерошенную девушку. И что странно, сейчас в своих широких шароварах, просторной темной тунике и с пучком на голове вместо изысканной прически она нравилась ему даже больше, чем на недавнем балу. Будто теперь перед ним была именно настоящая Ори, а не кукла, которую нарядили и заставили подчиняться правилам. «Я сыта по горло вашими сделками», — выпалила девушка. «Все, о чем я мечтаю, ваше высочество, чтобы вы оставили меня в покое». «Увы, милая, у нас с тобой договор. Ты помогаешь мне, а я тебе. Так что пока о покое можешь забыть». Он задумчиво постучал пальцами по обивке софы. «Ори, так или иначе, но нам придется сотрудничать. Я хочу, чтобы, несмотря на все прошедшие инциденты, наше общение было спокойным и желательно приятным. Поэтому давай договоримся так. Ты не лезешь ко мне в голову, а я не вспоминаю о твоем прошлом». И тут нервы Ориен все-таки сдали, а его спокойный деловой тон только подлил масло в огонь. «Литер, вы настоящее чудовище!» — выпалила она, только теперь решившись посмотреть в лицо принцу. «Вам ведь плевать на всех! Вас волнуют только ваши цели! Вы уж простите, что в прошлый раз случайно избавила ваше сознание от такого жуткого гнета. Это получилось непроизвольно. Я ничего лишнего не видела, нигде не копалась. Вам было плохо. Я это почувствовала и не смогла не помочь». Ее трясло, хоть и старалась сдерживать эмоции. Но тогда Ори на самом деле получила ни за что. И от этого было втройне обиднее. «Вам ведь прекрасно известно, что произошло со мной там, в катакомбах рудников». Она всхлипнула, но давать волю слезам точно не собиралась. «Поверьте, ваше высочество, сказанные вами слова попали в цель. И знаете что? Лучше бы вы меня просто ударили. Это было бы не так больно, как ваши угрозы». Ориен замолчала, нервным жестом смахивая с ресниц слезы. Несмотря на предательскую влагу, что все-таки прорвалась сквозь заслоны ее воли, она смотрела на Литера с уверенной, ничем не прикрытой ненавистью. И была горда хотя бы от того, что смогла сказать ему все это в лицо. Наверное, именно поэтому для нее стало полнейшей неожиданностью, когда принц спокойно поднялся с софы, подошел вплотную и крепко обнял. Ориен продолжала стоять неподвижно, хотя больше всего сейчас хотела оттолкнуть его и убежать, скрыться, чтобы никогда больше не видеть этого человека. Но Литер не собирался ее отпускать. Ори попыталась дернуться, вырваться, но ей не позволили. Лид прижал напряженную девушку еще крепче, а потом и вовсе поднял на руки и потащил к софе. Там усадил к себе на колени и осторожно уложил ее голову на свое плечо. «Не плачь, Ори», — прошептал, легко поглаживая девушку по спине. «Не стоит плакать. Тем более из-за такого нехорошего человека, как я». Она всхлипнула и уткнулась носом в ворот его пиджака. От принца приятно пахло мятой, немного дымом и еще чем-то совершенно умопомрачительным. Такой теплый, такой безумно притягательный. Орис с ужасом поймала себя на мысли, что не хочет, чтобы сокол ее отпускал. Что готова сидеть так часами, даже несмотря на то, что именно он и довел ее до слез. «Ну все, хватит», — проговорил Лид, продолжая легко водить ладонью по ее спине. Он уже понял, что девушка начала успокаиваться, но все равно не хотел пересаживать ее на софу. «Ори, не плачь, пожалуйста. Ты хоть представляешь, что сотворит со мной твой наставник, если узнает, что ты тут рыдала по моей вине?» «Да что он может вам сделать?» — проговорила она хриплым от слез голосом. «О, ты плохо знаешь Кэрри», — заявил принц, а на его лице появилась легкая улыбка. «Однажды я сильно перед ним проштрафился, и наш бессменный верховный маг, талантливейший менталист, в отместку заставил меня думать, что я дерево. Представляешь? Я почти 6 часов стоял у него в кабинете и изображал березу. А что хуже всего, тогда у него как раз был день посещений, и мой позор имели возможность лицезреть по меньшей мере половина магов столицы». Ори хихикнула и удобнее уложила голову на таком удобном и уютном плече сокола. «Так что, милая, не зли его без веской причины. И мне бы не хотелось посвящать его в наши с тобой разногласия и конфликты», — добавил он хоть и мягким, но чуть более серьезным тоном. «Мы ведь с тобой в состоянии сами обо всем договориться. И давай уже заканчивай меня панически бояться». Эта фраза вдруг напомнила прошлую встречу в библиотеке, когда дико злой Литер угрожал ей возвращением на каторгу. Разве после всего, что он тогда сказал и что мог осуществить, можно так просто забыть о своем страхе? Ори снова попыталась освободиться, но добилась только того, что принц обнял ее обеими руками и прижал к себе еще крепче. «Отпустите, пожалуйста, ваше высочество», — проговорила она напряженным тоном. «Не отпущу, Ори», — ответил Лид. «По крайней мере, пока ты не успокоишься. В прошлый раз мы оба поступили неразумно. И я не хочу, чтобы тот инцидент как-то повлиял на наше общение. Предлагаю просто забыть о нем. Представить, будто его не было». «Это сложно», — ответила девушка. Она снова была напряжена, а одно страшное воспоминание вдруг потянуло за собой другое. Ори будто наяву вернулась в ту жуткую ночь, когда ее обманом выманили из барака, когда оказалась в темноте катакомб, где ее ждали 2 пьяных стражников. Орин сжала зубы и зажмурилась, стараясь прогнать ужасную картину. А Литер, заметив ее состояние, поспешил убрать руки, но отстраняться пока не стал. Он почти физически ощущал ее боль, ее страх, ее отчаяние. И очень хотел хоть как-то помочь. «Ориен, посмотри на меня». Тихий голос сокола прозвучал неожиданно нежно, и она не смогла проигнорировать просьбу. А стоило поднять лицо и встретиться с ним взглядом, он склонился ниже и провел большим пальцем по ее скуле и сказал: «Если не перестанешь думать о всяких гадостях, которые тебя расстраивают, то клянусь, Ори, я тебя поцелую». Это заявление ее поистине шокировало. Орин широко распахнула глаза и уставилась на принца так, будто он предложил ей стать королевой Карелии. Алит улыбнулся, и стал медленно склоняться к ее губам. Ури опешила. Она чувствовала, что сокол с ней играет, что в настоящий момент не испытывает ни страсти, ни вожделения. Но сейчас сама перспектива поцелуя почему-то пугала даже сильнее возвращения на каторгу. А он приближался с какой-то тягучей медлительностью, будто специально давая время опомниться. И когда между ними оставалось всего пара сантиметров, Ориен вдруг уперла обе ладони ему в грудь и покачала головой. «Не надо», — сказала предостерегающим тоном. «Я уже и забыла, о чем думала». «А вдруг не забыла?» — ухмыльнулся принц, не отстраняясь, но и не приближаясь больше. «Я ведь поклялся, а клятвы нельзя нарушать. Может, все же на всякий случай». Он чуть прикусил нижнюю губу, отчего у Ори внутри все в одно мгновение перевернулось. Почему-то стало очень жарко, а руки с его груди будто сами собой осторожно переместились на плечи. Она поймала себя на том, что с огромным нетерпением ждет, когда Литер сократит ничтожное расстояние между ними и исполнит свою угрозу. И едва не застонала от досады, когда он довольно улыбнулся и отодвинулся. «Вот теперь верю, что ты забыла, о чем думала», — сказал он, самодовольно рассматривая ее лицо, на котором явно отразилось разочарование. И что самое странное, в этот самый момент Лит мысленно пообещал себе, что когда-нибудь обязательно ее поцелует. Хотя бы ради эксперимента. Ори отвернулась от него и, обнаружив, что никто ее больше не удерживает, поспешила подняться с таких удобных коленей принца. Только теперь она в полной мере осознала, что довольно много времени фактически провела в его объятиях. И более того, едва не мечтала о том, чтобы он ее поцеловал. Заметив, как покраснела небывало смущенная Ориен, Лид вздохнул, присел поудобнее и все же озвучил то, зачем, собственно, пришел. «Вчера я был в том приюте, где ты выросла», — разговаривал с одной из сестер-воспитателей. «И узнал имя женщины, которая туда тебя привела». Ориен мгновенно выпрямилась, собралась с мыслями и выжидающе уставилась на Литера. «Ее зовут Кариэлла Террана», — добавил принц, а его улыбка стала поистине издевательской. «Ваше высочество, не томите!» — требовательно заявила девушка. И тогда он сжалился и продолжил уже без пауз. «Мои люди собрали на нее полное досье. Ничего примечательного в ней нет. Живет одна на окраине Аттарии. Семьи нет. Когда-то работала портнихой, а сейчас является хозяйкой маленькой лавки готового платья. Но Ориен...» Он замолчал. Девушка была настолько взволнована, что не составило труда понять, о чем именно она думает. «Ори, она не твоя мать. И не может ею быть. Сейчас ей 80 лет». Развеял ее иллюзии Лит, а, заметив на лице Ори явную досаду, поспешил добавить. «Но к ней мы все равно наведаемся. Причем прямо сегодня. Она будет дома после 2 часов дня. То есть...» Принц посмотрел на свой золотой браслет с часами и удивленно хмыкнул. «Да, долго мы тут с тобой беседовали». «Так когда мы к ней отправимся?» — нетерпеливо выпалила Ори. «Как только ты станешь похожа на леди», — отозвался Литер, направляясь к выходу из комнаты. «Поспеши. Я буду ждать тебя в библиотеке. Неудивительно, что собралась Ориен за рекордно короткие сроки. Она даже позвала горничную и попросила помочь с прической, хотя обычно в категоричной форме заявляла, что в состоянии справиться сама. Без пререканий надела поданное дорожное платье темно-синего цвета, влезла в новые тесные туфли и даже перчатки натянула, почти не морщась от боли в обожженных руках. Но когда спустя полчаса после ухода Литера она спустилась в библиотеку, то застала там довольно странную картину. Кертон вместе с принцем стояли над той самой большой книгой, которая оставила на руках Ориен памятные ожоги, и изображали растопыренными пальцами непонятные фигуры. И только присмотревшись, девушка поняла, что таким образом они пытаются распутать энергетическое плетение, окутывающее страшный фолиант. Подойдя ближе, Ориен остановилась за плечом учителя, с большим интересом наблюдая за действиями двух опытных магов. Правда, сейчас они больше напоминали детей, окончательно запутавшихся в нитях из маминого вязания. С ее видением магических потоков было куда проще разобраться с таким сложным узлом. Маги явно делали что-то не то. «Кертон, можно я помогу?» — тихо спросила девушка. «Попробуй», — спокойно кивнул он, не меняя позы и даже не глядя на ученицу. И тогда Ори стянула перчатки, подошла ближе и коснулась незаметно узла, на котором видела концы плетения. «Держите так, не двигайтесь», — попросила, легко потянув, будто развязывала бантик. Тот поддался, открывая обзор на остальные энергетические узоры. И Ориен спокойно и не спеша принялась распутывать плетение, которое, к ее радости, легко поддавалось воздействию. «А это, оказывается, не так уж и сложно», — сказала девушка, когда большая часть полупрозрачных розовых нитей оказалась распутана. «Будто шелковый шнурок развязываешь». С верхними слоями она справилась за 10 минут, но как только хотела приступить к нижним, касающимся обложки и страниц, почувствовала на пальцах жжение. Руку она отводила медленно, чтобы не повредить рисунок и расположение нитей. А потом и вовсе отошла чуть назад и виновато посмотрела на учителя. «Жжется», — сказала, глядя на новый красный ожог на своем пальце. «Дальше без меня». Лорд Амадеу задумчиво посмотрел на остатки узора, перевел взгляд на саму книгу и одобрительно присвистнул. «Справлюсь», — сказал он, развеивая ту часть плетения, что распутала Ори. «Тут теперь не так уж много осталось. А ты молодец. Не знал, что тебя так слушается энергия. А ведь это означает, что ты сама можешь создавать плетение. Правда, из чистой энергии или взятой у какого-либо источника. Стихии тебе, увы, не подвластны». Верховный маг сбросил с пальцев нити, которые до сих пор удерживал, и с задумчивым видом прошел по библиотеке. Его явно удивило и озадачило только что обнаруженная способность ученицы. А вот Литер воспринял это как должное. «Кэрри тоже считает, что раны на твоих руках появились именно из-за красной платины. Кстати, так она влияет только на тебя. Я, к примеру, спокойно держу книгу в руках. Правда, пока открыть не могу. Но благодаря твоему вмешательству это скоро станет возможно». «Вы что-то узнали об этом металле?» — спросила Ори, вспоминая разговор в его комнате. «Очень мало», — ответил Лид. «Сущие крупицы. Но знаешь, что настораживает меня больше всего?» Он прошел по библиотеке и остановился у стопки с летописями, до которых Ори к собственному стыду так и не добралась. Во всех документах, где упоминается об уничтожении шахт и рудников по добыче красной платины, сказано, что скрываются они согласно Карсталскому договору. Из названия понятно, что заключен он был в нашем крупном портовом городе Карстале. Но больше никакой информации. Нужно пересматривать летописи. Но я бы не хотел привлекать к этому кого-то из сотрудников моего ведомства. Тем более, что все книги уже у тебя. А еще, Ори, мое чутье подсказывает, что красная платина и твои сородичи Ишау точно между собой связаны. А твоя неправильная реакция на этот металл только подтверждает мою гипотезу. «Я посмотрю все в ближайшие дни», — уверенно пообещала девушка. «И сообщу вам, если что-то обнаружу». Сейчас она была так благодарна Литеру за то, что дело с поиском ее родителей начало сдвигаться с мертвой точки, что даже хотелось помочь ему с изучением летописей. Да ей самой нужно поискать там информацию. «Ну вот и замечательно», — сухо бросил Лит, затем вздохнул, поправил пиджак и направился к выходу. «Пойдем, Орин. Мы и так уже опаздываем». Она кивнула и уже хотела двинуться следом, но ее остановил голос Кертона. «Ори», — позвал он, подходя к ученице. «Не задерживайтесь там. Беллиса будет ждать вас с Литом к ужину. И, пожалуйста, не принимай ничего близко к сердцу. Подозреваю, что тебе вряд ли понравится то, что ты можешь сегодня узнать». «Спасибо, Кертон», — ответила она с искренней благодарностью. «И не злись на Литера», — добавил маг, кладя руку на ее плечо. «Он сложный человек». «Я понимаю», — отозвалась девушка, но вдруг вспомнила их сегодняшний странный разговор, угрозу ее поцеловать, и улыбнулась. «И не злюсь», — добавила чуть тише. «Мне будет очень приятно, если вы поладите», — сказал учитель, провожая Ори к дверям библиотеки. «Для меня все дети Эриол, как родные племянники. Но уж если ты сможешь найти общий язык с Литом, то с остальными и подавно». Отчего-то перспектива общения со всеми королевскими отпрысками Ори совсем не радовала. По правде говоря, ей и одного сокола было больше, чем достаточно. А присутствие в своей жизни еще хоть кого-то подобного ему она могла просто не выдержать. Видя ее реакцию на свои слова, маг благоразумно решил умолчать, что ближайшая встреча с одной из упомянутых личностей произойдет уже сегодня. Он хорошо помнил, как Ориен шарахалась от Дамьена, и отлично понимал, что, узнав о таком госте, Ори может просто отказаться от ужина. Из мерцающей арки портала Ори не вышла. Выпала. И если бы не реакция Литера, то совершенно точно распласталась бы прямо на траве. Наверное, ученица верховного мага не должна так тяжело переносить пространственные перемещения. Причем при переходах на короткие расстояния Ориен чувствовала себя вполне сносно. Немного кружилась голова, да перед глазами плясали разноцветные круги. Но этот прыжок стал для нее настоящим испытанием. «Как ты?» — спросил принц, поддерживая бледную девушку за локоть. «Перед глазами все плывет», — прошептала она, отчаянно борясь с тошнотой. Меньше всего хотелось, чтобы ее вывернуло прямо на сокола. Вряд ли бы его высочество отреагировал на это спокойно. Принц нахмурился и недовольно поджал губы. Ори выглядела очень болезненно. Алит просто не имел понятия, чем ей помочь. Он выпрямился и осмотрелся вокруг. Так как переход ему пришлось строить по примерным координатам, портал вывел их не к самому дому, а на поляну за забором, откуда до калитки оказалось рукой подать. Почему-то Литер считал, что престарелая хозяйка лавки готового платья должна жить в небольшом уютном домике с одной маленькой комнаткой. Поэтому и оказался искренне удивлен масштабом предстоящего перед ним строения. Здание было выстроено из белого камня, с дорогой облицовкой. Имело оно два этажа и мансарду, а его двор грозно опоясывал высокий забор с острыми пиками. Ори же, стараясь не думать о тошноте, тоже подняла взгляд и на мгновение застыла. Она помнила это место, пусть и довольно смутно, но могла с уверенностью сказать, что калитка раньше была зеленой, а не синей, как сейчас. А на огромном дубе, который даже теперь казался ей очень большим, в прошлом висели веревочные качели. «Ориен, может, мне стоит поискать лекаря?» — спросила Лит, глядя на нее с откровенным беспокойством. Ему казалось, что она побледнела еще сильнее. Но девушка отрицательно мотнула головой и сморгнула с ресниц неуместную влагу. «Я бывала здесь раньше», — сказала она, медленно выпрямляясь. «Там внутри, на первом этаже, есть большой светлый зал для танцев. Я часто рисовала там». Литер слушал молча. Он видел, что ее переполняют эмоции, и прекрасно понимал, как ей должно быть сейчас тяжело. Но у них просто не было времени на лишние сантименты. «Пойдем», — сказал он, решительно беря Ориен за руку и направляясь к калитке. И этот жест поразил ее настолько, что она мигом позабыла и о старых качелях, и о своих мнениях. Все это мгновенно стало совсем неважно. Теперь куда больше волновала теплая ладонь принца и его пальцы, которые держали так уверенно и вместе с тем нежно. Наверное, столь странные мысли отразились на лице, потому что Лид только кривовато ухмыльнулся и посмотрел на Ори с покровительственной теплотой. А она только теперь поняла, что сокол снова сыграл на ее эмоциях, заставляя переключиться. Все же, что ни говори, а уже второй раз за день он мастерски менял ход ее мыслей и градус эмоций, причем удивительно легко. Вот уж действительно великий манипулятор. Но даже сейчас, шагая рядом с ним по пожелтевшей траве, наслаждаясь теплом его руки, Ориен могла с уверенностью заявить, что с этим страшным человеком лучше вообще никогда не пересекаться. Сокола не зря боялись даже главы столичных группировок и банд. Они были у него в кулаке, поэтому и держали своих подопечных под строгим присмотром. Ведь прекрасно знали, случись что-то серьезное, и от гнева его величества пострадают все. Калитка оказалась открыта, но стоило гостям войти во двор, как на крыльце появилась девушка в простом сером платье. «Добрый день, господа. Чем могу помочь?» — спросила она, быстро оценив по внешнему виду, что эти двое далеко не простые люди. «Добрый день», — учтиво поздоровался Литер. «Мы бы хотели побеседовать с госпожой Террана. Ее должны были предупредить, что мы сегодня прибудем». «Да, конечно, проходите», — проговорила горничная, распахивая дверь и пропуская гостей в дом. Она проводила их в изысканную обставленную гостиную, предложила чай и отправилась сообщать хозяйке о визитерах. Ори снова напряглась, вспоминая и комнату, и дом вообще. Но Литер опять нашел отличный способ отвлечь ее от грустных мыслей. И вроде бы не сделал ничего особенного, просто не выпуская ее руки, погладил запястье большим пальцем. Но от этого простого касания Орин вздрогнула и на мгновение перестала дышать. Ей показалось, что по телу в момент ударило несколько молний, а в душе пронесся смерч. Алит сидел с совершенно спокойным лицом и, казалось, даже не подозревал, какую дикую реакцию вызвало у Ори его простое ласковое прикосновение. Когда в комнату вошла хозяйка дома, маленькая пожилая леди в скромном коричневом платье, и ее гости учтиво поднялись. Госпожа Кариэлла внимательно осмотрела обоих и присела в кресло, стоящее у небольшого низкого столика. «Аристократы!» — прошуршала она, поправляя длинную юбку. «Не люблю аристократов. Что вам могло понадобиться от такой старой женщины, как я?» «Госпожа Террана», — обратился к ней Сокол, договорил так спокойно и вежливо, что Ори на мгновение опешила. Все же милого доброго парня он изображал мастерски. «Простите, что отвлекаем вас. Мы ненадолго. Меня зовут Литер Мадели, а это Ориен». «Ориен?» — переспросила женщина, правда, ударение поставила на первую букву, отчего Ори стала не по себе. Обычно, произнося ее имя, не самое обычное для Карелии, все переносили ударение на последний слог. И она давно к этому привыкла, поэтому сейчас даже поморщилась. «Именно», — ответил Литер, глядя на женщину с такой искренней надеждой, что его спутница чуть не поперхнулась. Таким Литера она себе даже не представляла. «Вы ведь знаете это имя?» И, не дожидаясь ответа, добавил: «Мы разыскиваем родителей Ориен. В приюте, где она выросла, нам сообщили, что когда-то именно вы привели ее туда. Поэтому мы здесь». Старушка нахмурилась, крепче сжала деревянный подлокотник кресла и посмотрела на девушку с откровенным сочувствием. Сама же Ори пребывала в некоторой прострации от слов и поведения Литера. Она ведь тоже неоднократно обращалась к главной смотрительнице приюта с просьбой о помощи в поисках. Но та всегда лишь отмахивалась от воспитанницы, как от назойливой мухи, и говорила, что слишком занята для подобных глупостей. А когда, уже забирая свои документы и собираясь покинуть приют, она в очередной раз пришла к смотрительнице с просьбой, та сжалилась и сообщила, что никаких записей о родителях или родственниках Ориен не сохранилось, и что ее когда-то просто оставили под воротами обители серых степей. А теперь вдруг оказалось, что все было совсем не так? «Да», — сказала престарелая хозяйка дома, продолжая разглядывать красноволосую гостью. «Ориен», — повторила она задумчиво, — «такая взрослая стала, красивая, совсем на мать не похожа, хотя...» Она замолчала и перевела взгляд на дверь, откуда появилась горничная с подносом. «Расскажите, пожалуйста, все, что вы знаете», — попросил Литер, да с таким надрывом, будто он собственных родителей искал и очень переживал по этому поводу. Странно, но его игра очень отвлекала Ори от грустных мыслей и переживаний. «Что ж теперь?» — вздохнула старушка. «Расскажу. Тем более, что рассказывать почти нечего». Она взяла со столика чашку чая и, обняв ее обеими ладонями, снова посмотрела на Ориен. «Той самой зимой мне написала старая подруга, которая жила на побережье. — начала женщина. «Она попросила приютить юную леди, попавшую в неприятную ситуацию. Естественно, не бесплатно». Госпожа Кариэлла немного отхлебнула чаю, который явно ей не понравился, и недовольно вернула чашку на место. «Не скажу, что когда-то испытывала проблемы с деньгами. Все же муж оставил мне приличное наследство, но и отказывать подруге я не стала», — сказала она, нервно звоня в колокольчик для вызова прислуги. Но, несмотря на явное раздражение, рассказ прерывать не стала. «А через неделю в моем доме поселилась аристократка, ожидающая скорого пополнения». Вошла горничная, и ей хватило одного строгого взгляда хозяйки, чтобы понять суть недовольства. Вероятно, подобное происходило в этом доме постоянно, потому что, не дожидаясь приказа, служанка ловко собрала чашки и вышла из комнаты. «Неумеха! Даже чай нормально заварить не может!» — пробурчала старушка, косясь ей вслед. Но тут же, будто опомнившись, повернулась к гостям и поспешила вернуться к рассказу. «Так о чем я? Да, точно. Она представилась Лилией. Хотя на это имя откликалась неохотно. И не всегда. Фамилии не назвала. И всегда носила на шее непонятный амулет. Я ничего не спрашивала. И так понятно, что ко мне она не просто так приехала. Пряталась. Это точно. А амулет тот оказался для смены внешности. Она его каждый месяц к нашему городскому магу заряжать ходила. Он-то мне и сказал, что это за штуковина». «Значит, эта леди Лилия от кого-то скрывалась?» Чуть ли не с ужасом выпалил Литер, продолжая разыгрывать впечатлительного парня. «Но от кого же?» «Понятное дело, от кого!» — отозвалась женщина, глядя на него с теплотой. Милый, наивный мальчик явно ей нравился. «От семейки своей пришибленной. Она как-то пару раз заикнулась, что ее мать повернута на правилах. И если узнает о ребенке, то попросту сживет со свету и дочь, и внучку». Вернулась горничная, снова расставила на столике чашки с чаем и ушла только после того, как хозяйка попробовала напиток и одобрительно кивнула. «Так-то лучше», — бросила госпожа Кариэлла. «Но что я говорила? Ах, да, о Лилии. Я, признаться, успела к ней привыкнуть. Да и малышка у нее родилась удивительно спокойная. Чудо, а не ребенок. Кстати...» Она перевела взгляд на Ори и вдруг мягко ей улыбнулась. «Лилия назвала вас так в честь матери вашего отца. Ее тоже звали Ориен. Но про самого отца она говорила мало. Точнее, она вообще мало говорила. Я знаю лишь то, что, по ее словам, вы, Ориен, и цветом глаз, и цветом волос пошла в него. Правда, имени она никогда не называла». «Очень жаль», — ответила девушка, и это были первые ее слова после того, как они вошли в дом. «Жаль», — согласилась женщина. «А что случилось с Лили? Почему вы отдали Ори в приют?» — спросил Лид с очень заинтересованным видом. Хозяйка дома как-то особенно тяжело вздохнула и посмотрела на Ориен с сочувствием. «Той осенью было особенно холодно. Лили заболела. Наши лекари пытались ее лечить, но безуспешно. Бедняжке с каждым днем становилось все хуже и хуже. Мне не нравилась ее болезнь. Было в ней что-то неправильное. Лилия противилась, но я все же вызвала городского мага. А он подтвердил, что это и не болезнь вовсе, а какое-то особенное изощренное проклятие, которое может снять только тот, кто его наложил. Теперь даже Литера проняло. В его глазах на мгновение блеснул такой нехороший огонь, что он едва не напугал старушку. Пришлось принцу спешно брать себя в руки и крайне эмоционально изображать ужас. «Кошмар!» — выпалил он, поглядывая на застывшую Ори. «И что же случилось дальше?» Госпожа Кариэлла снова тяжело вздохнула и продолжила. «Лили, когда узнала о проклятии, несколько часов лежала, глядя в потолок. Мы уж испугались, думали, все, умирать собралась. А она вдруг попросила бумагу и карандаш. Написала письмо и попросила меня отправить магической почтой. Я ей отправила. А вечером того же дня на пороге появилось трое мужчин и женщина. Она представилась госпожой Симс и попросила проводить ее к Лилии». Хозяйка дома нахмурилась и сжала пальцы правой руки в кулак. «Эти люди забрали Лилию, погрузили на носилки и унесли. На вас, точнее, на маленькую Орин, они даже не смотрели. Хотя девочка плакала и бежала за мамой. Тогда я спросила, что будет с ребенком. А эта мерзкая Симс ответила, что ей все равно». «И тогда вы отправили меня в приют?» — спросила девушка. «Нет», — отозвалась хозяйка. «Еще неделю ты жила здесь. Я все надеялась, что Лили выздоровеет и вернется за тобой. Но вместо нее пришли трое головорезов. Не знаю, как я поняла, что они явились с недобрыми намерениями. Наверное, по бандитским мордам», — по-простецки выразилась женщина. «Но когда они спросили, где девочка, я сказала им, что малышка заболела лихорадкой и умерла. То ли они мне просто так ответили, то ли эта версия их вполне устроила, но проверять не стали. Ушли, но я испугалась». «Понятное дело», — хмыкнула Ори, которой совсем не нравилось все то, что она узнала. «А на следующее утро я отвела тебя в приют. И не зря», — добавила госпожа Кариэлла. «И еще через несколько дней те трое вернулись. Весь дом перевернули». «Меня искали?» — тихо спросила Ориен, которую едва не трясло от зашкаливающих эмоций. «Да, и намерения их были совсем недобрыми». «Скажите, госпожа Террана», — спросила Ори, прямо глядя ей в глаза, «почему у меня ваша фамилия?» «Лили попросила в документах записать тебя именно так», — спокойно отозвалась та. «Свои настоящие имя и фамилию она мне так и не назвала». «Ясно», — произнесла девушка. И выглядела искренне растерянной, ведь получалось, что даже теперь она ни на шаг не сдвинулась в своих поисках. «Скажите, а может, у вас остались какие-нибудь личные вещи, Лилии? Хоть что-то, способное помочь нам в поисках?» Спросил Литер, вдруг принимая привычный серьезный вид. Видимо, ему наконец надоело разыгрывать из себя милашку, и теперь, выслушав рассказ хозяйки дома, он решил перейти от вежливых расспросов к полноценному допросу. «Ничего, они все забрали», — ответила женщина, глядя на него с явным опасением. Понятное дело, что в роли мальчика-одуванчика гость нравился ей куда больше. Да она просто не ожидала от этого милого парня таких вот метаморфоз. «Подумайте лучше», — пока по-хорошему попросил Сокол. «Может, медальон, платок или что-то подобное. Личное. Если все имущество леди Лили увезли, то, может быть, осталось то, что хранилось у маленькой Ориен. Матери любят отдавать детям всякие знаковые вещи». Госпожа Карелла снова посмотрела на него с опаской, словно раздумывая, как бы помягче выпроводить настырных гостей. Но, вероятно, что-то разглядела в глазах Литера и вдруг напряженно выпрямилась в своем кресле, нервно сжала руки в замок. «Перстень!» — сказала она, обращаясь только к Кори. Однозначно поняла, что на ее спутника даже смотреть далеко не безопасно. «На первый взгляд, сущая безделушка. Он был сделан не из драгоценного металла, но Лили хранила его пуще любых драгоценностей. Когда тебе, милая, исполнилось 3, твоя мать продела в перстень цепочку и повесила на твою шею. Она тогда сказала, что это тебе подарок от отца». На лице Сокола растянулась хищная улыбка, от вида которой даже у Ориен возникло желание спрятаться. Он подался чуть вперед и, глядя в глаза побледневшей старушки, спокойно спросил: «И куда же делся этот перстень?» Несмотря на то, что голос его звучал едва ли не ласково, женщина поспешила ответить: «Я отдала его смотрительнице приюта, куда отвела Ориен», — взволнованно выдала она. «Та клятвенно обещала вручить его девочке, когда та будет покидать обитель». Услышав это, Ори возмущенно втянула воздух и сжала обожженные ладони в кулаки. Благо Литер, задумавшись, выпустил ее руку, и теперь никто ее больше не сдерживал. «Ничего она мне не отдавала!» — выпалила девушка, в которой росла волна негодования и злости. «Вот гадкая!» «Тише, Ори!» — остановил ее Сокол. «Перстень вернем, не переживай. Сегодня же направимся в обитель и заставим смотрительницу все отдать. Но пока мы все же продолжим беседу с госпожой Террона. Вы ведь не возражаете?» — спросил он у хозяйки. Та очень даже возражала. Она буквально мечтала, чтобы эти двое покинули ее дом и больше никогда не возвращались. Правда, сказать это вслух все же побоялась. А на вопрос Литера ответила лишь вежливым кивком. Следующие полчаса Ориен с широко распахнутыми глазами наблюдала, как мастерски Литер умеет добывать информацию. И пусть он говорил максимально вежливо и учтиво, но у бедной старушки просто не было шанса что-то скрыть или о чем-то умолчать. Она рассказала все, что знала, и даже больше. Так Ори узнала, что ее мать, судя по всему, была аристократкой из древнего рода, где очень чтили вековые традиции. За жилье она платила деньгами, полученными от продажи драгоценностей, коих у нее оказалось очень много. Об имени отца девочки Лилия ни разу не заикалась, почти ничего о себе не рассказывала. В город выходила редко, только для того, чтобы зарядить два своих амулета. Второй, как предположил Литер, не позволял найти ее по ауре. Лилия много читала. Книги ей приносила горничная из городской библиотеки. Иногда она занималась с соседскими детьми чтением и письмом, а по вечерам играла на скрипке, найденной на чердаке. Когда Лит Сори все же покинули дом госпожи Кариеллы, к великому облегчению последней, принц снова взял девушку за руку и неспешно повел по уходящей под гору дороге. Они шли в тишине. И если Ариен просто смотрела по сторонам и прокручивала в памяти фрагменты из полузабытого детства, то Литер привычно анализировал полученную информацию, продумывая дальнейший ход расследования. «Гадкая получается история», — сказал он спустя несколько долгих минут молчания. «Неспроста твоя мать пряталась. И мне все больше кажется, что дело не в скандале или злых родственниках. От тебя явно хотели избавиться, как от живого доказательства. Но чего? Чем им не угодила 4-летняя девочка? У меня есть только одна догадка. Причина в расе твоего отца. Ведь совсем не случайно на нашем континенте так мало информации об Ишао». «Я завтра же начну изучение летописей», — ответила Ори, даже не думая спорить с его выводами. «Кертон обещал мне наведаться в библиотеку Сайлерского императорского дворца. Может, там что-нибудь найдется». Лид кивнул и снова погрузился в раздумья, а потом вдруг сказал: «Утром я пришлю тебе помощника. Он мой заместитель и очень толковый парень со светлой головой. Вдвоем вы справитесь гораздо быстрее. А в Сайлерию сам отправлюсь». Принц остановился у наиболее чистого от травы участка дороги, поднял с земли палочку и принялся вычерчивать прямо на засохшей грязи схему переноса. Наблюдая за его действиями, Ори обреченно вздохнула и перевела взгляд на растущее рядом дерево, листья которого уже начали желтеть. От одной мысли о предстоящем переходе ей снова стало дурно. Видит боги, сейчас она бы предпочла неделю добираться до столицы пешком, чем снова шагать в эту демонову арку. Смешно подумать. Раньше она мечтала перемещаться таким способом, недоступным для простых людей. Теперь же могла с уверенностью сказать, что искренне всем сердцем ненавидит любые порталы. «Не хмурься», — бросил сокол, снова протягивая ей руку. За его спиной уже переливалась красноватым светом пресловутая арка. Ориен замутила только от одного ее вида. «Не понимаю. Раньше ведь такого с тобой не случалось. Мы же перемещались с тобой во дворце. А от имени Керри до столицы тоже далековато». «Я сама не понимаю», — отмахнулась девушка. «Может, тут место какое-нибудь особенное. Я все время, что мы здесь находимся, ощущаю странное напряжение. Даже энергия леса и та неправильная, слишком агрессивная». Но ее откровенно бредовые слова явно умудрились натолкнуть Литера на мысль, которая его немало озадачила. И Ориен уже почти набралась смелости, чтобы спросить, но он заговорил сам. «Ориен, если я правильно помню карту, то недавно открытое месторождение Красной Платины находится прямо за Аттари. А зная, как действует на тебя этот металл, могу предположить, что твое самочувствие портится именно из-за него». Она активно закивала и вдруг выпалила, сама не зная зачем. «Он явно искажает магический фон!» И эти слова подействовали на принца посильнее любого удара по голове. Картинка из обрывков информации в его голове вдруг вспыхнула и сложилась в странную схему. «Именно Ариэн искажает фон, действует на Ишау», — протянул Лид, не обращая внимания на начавшую тускнеть арку за своей спиной. Казалось, он и вовсе забыл, что собирается куда-то перемещаться, и вдруг поднял лицо и, посмотрев в глаза своей спутницы, строго добавил: «Ори, завтра с раннего утра ищи информацию. Выписывай все. Все упоминания о красной платине и твоей загадочной расе. Чует мое сердце, обе загадки тесно между собой связаны. А мы ведь просто обязаны их разгадать».